когда-то было слово «чичес бео», но этот титул был бы ныне дик. Испанцы называют их «кортехо», обычаи в Испанию про них. Он царствует везде, от По до Тахо, и может к нам перехлестнуться вмиг. Но сохрани нас Бог от этой моды, пойдут суды, взыскания, разводы.